Сара Бернар. Годы жизни 1844-1923. Курсив. Французская актриса. В 1872 по 1980 годы в Комеди Франсез. В 1898 по 1922 годы возглавляла театр Сара Бернар в Париже. Играла трагедийные и мелодраматические роли в пьесах Гюго, Дюма сына, Растана и другие. Конец курсива. Трудно в аналах женских биографий разыскать более скандальную, более эксцентричную личность, чем Сара Бернар. Она довела свое актерствование до полного логического завершения не только на сцене, но и в жизни. Исполнила эту невероятную тяжелую роль от начала до конца с такой чистотой и безупречностью, с таким волевым усилием, что просто диву даешься, чего было больше в этой позе, природной склонности или приобретенного честолюбия, врожденной силы или воспитанной привычки сокрушать все вокруг. И хотя сама актриса в мемуарах лукава, прикидываясь бедной овечкой, списывает невероятные слухи о себе насчет желтой прессы и зловредных журналистов, подкупленных врагами, однако никто больше Сары не постарался намеренно окружить собственное существование непроницаемым облаком слухов. А едва прикрытая выдуманной добродетелью вольность нравов вызывает еще большее любопытство обывателя, как розовая невинность куртизанки привлекает сильнее явной вульгарности. Вероятно, Сару Бернар можно признать первой звездой сцены, которая сделала себе имя на скандале. Трудно сказать, какая доля оригинальности исходила непосредственно из ее натуры, но актриса очень рано поняла, как выгодно можно применить эту самую непохожесть ни на кого. Еще в детстве Сара страдала приступами дикого гнева, которые она ловко объясняла состоянием здоровья. Но именно буйные припадки, устраиваемые девочкой периодически, позволяли Саре добиваться своего у вечно занятых делами взрослых. Возможно, имей Сара заботливых, нравственных родителей, лишился бы мир удовольствия лицезреть великую артистку и копаться в сплетнях о ней, но, к счастью, представление общества о добропорядочности никогда не воплощается дословно. Сарины родители плохо вписывались в привычные отеческие идеалы. Мать – голландская еврейка Юдит Харт. В биографиях великой артистки обычно значится как учительница музыки. Но в действительности она была прекрасная, высокопоставленная элитная содержанка, которой по роду деятельности предписывалось в первую очередь лелеять собственную персону. Незаконно рожденная дочь Сара появилась на свет болезненной, предрасположенной к туберкулезу, и хотя мамочка питала к чаду какие-то чувства, дальше умильности пеночкой — это было единственное имя, на которое откликалась пятилетняя Сара — они не простирались. Личность отца у исследователей вообще вызывает сомнения. Обычно принято называть отцом артистки инженера Эдуарда Бернара, однако никаких точных доказательств этому нет и по сей день. В конце концов, после некоторых неудачных попыток пристроить дочь в приличное воспитательное заведение, отец якобы, по словам самой Сары, придумал отдать девочку в пансион при монастыре Граншан. Так в биографии великой актрисы появилась первая парадоксальная страничка, которую Сара будет потом с удовольствием использовать, будто страстно хотела она стать монахиней, да случай не позволил. Заведение, куда попала наша героиня, отличалось гуманными методами и заботой о своих воспитанницах. Сестры монастыря заменили маленькой Саре несуществующую семью. Непокорную болезненную девочку искренне любила и баловала настоятельница, мать Софья. Однако и эта добрая женщина с трудом сдерживала необузданное Сарино бешенство, которое время от времени давало о себе знать. Покинула Граншан Бернар со скандалом из-за своего фантастического упрямства и вызывающего стремления к публичности. Сара схватила кивер солдата, перебросившего свой головной убор через забор монастыря, и взобралась на высокую спортивную площадку, поддразнивая шутника. Добившись восторга товарок, Сара поняла, что игра зашла далеко, лишь тогда, когда она попыталась втащить лестницу, по которой вскарабкалась на площадку, но тяжелое деревянное сооружение упало и с грохотом раскололось. В результате девочка оказалась отрезана от земли. Немалые хлопоты нарушили размеренную жизнь монастыря. После этого приключения Сара заболела, а кроме того, стала явственно видна вся неуместность пребывания этакой бестии среди благообразных монашенок, и девушку отправили домой. Дальнейшая ее судьба была определена на семейном совете. Так как богатого наследства для Сары не ожидалось, а выходить замуж за состоятельного торговца кожей, по мнению матери, было чем-то постыдным, и поскольку Саре не суждено было стать монахиней, то тогдашний любовник Юдит, граф де Марни, единокровный брат Наполеона III, решил, что девочку нужно отдать в консерваторию. Благо, у высокопоставленного друга семьи связи было предостаточно. Что помогло графу так верно определить будущее Сары, сегодня наверняка не знает никто. Но, вероятно, не последнюю роль сыграла фанатичная самовлюбленность и редкостная внутренняя свобода девочки. Успешно сдав вступительные экзамены, Сара сразу же обратила на себя внимание педагогов. На ежегодном конкурсе консерватории девушка получила две премии – вторую за трагическую роль и первую за комическую. Необычайно красивый голос, пластика кошки, выразительная внешность. Все эти особенности заставляли приглядываться к юной актрисе, и вскоре Сара получила предложение сыграть разовые спектакли в самом престижном французском театре Комедии Франсез. Однако, отправляясь на прием к директору для обсуждения первого своего договора, Сара прихватила с собой свою младшую сестру, которой к тому времени было 5 лет. Девочка столь же благовоспитанная, как Сара. В кабинете директора принялась карабкаться на стулья, прыгать через табурет, разбрасывать бумаги из мусорной корзины. Когда же уважаемый месье сделал сестре артистки замечание, маленькая проказница, немного задумываясь, ляпнула. «А про тебя, сударь, если будешь приставать ко мне, я всем расскажу, что ты мастер давать пустые обещания, это моя тетя говорит». Сару едва не хватил удар. Она тащила по коридору глупую сестренку, которая истошно выла, а в фиакре у нее начался тот страшный приступ гнева, который едва не привел к убийству простодушного ребенка. Но, несмотря на неудачу первых переговоров, спустя год, в 1862 году, Сара Бернар успешно дебютировала в комедии «Францесс» в роли Ифигении в трагедии «Расина» «Ифигения в Авлиде». Один из критиков, Франциск Сарсе, впоследствии даже прославился тем, что первым заметил юное дарование, предсказав ему блестящее будущее. Но в прославленном театре Сара задержалась недолго. В скандале, происшедшем на этот раз, снова была виновата ее маленькая сестренка. Но просто злой ангел бедной Сары. Сама Бернар рассказывала, что в день рождения Мольера, а комедия «Францесс» называет домом этого великого драматурга. Согласно традиции, все артисты театра подходили с приветствием к бюсту своего патрона. На церемонии якобы маленькая сестра Сары наступила на шлейф примы сцены Натали. Старая, злая, сварливая женщина резко оттолкнула виновницу, и девочка будто бы в кровь разбила лицо о колонну. С криком «Злая тварь!» Бернар набросилась на коллегу. Драка проходила при явном перевесе сил в пользу молодости. Сара вскоре вынуждена была с позором покинуть прославленную сцену. Согласитесь, не слишком ли много скандалов по вине бедной маленькой сестренки? Казалось, после такого конфуза актриса оправится не скоро. Однако, уже на следующий день после разрыва контракта Сара посетила театр «Жимназ» и была принята в труппу. Наступил сложный период в ее жизни. Похожие один на другой будни, репетиции, читки пьес, посредственные спектакли. Для деятельной натуры Сары подобные тишь и гладь стали невыносимой пыткой. Никто не хотел признавать в ней гениальную актрису. Никто не восхищался ею. А в такой обстановке она могла завянуть, как цветок без воды. Испуганная мрачными перспективами, Сара в момент отчаяния решила заняться коммерцией и для этого подыскала подходящий кондитерский магазин. Лишь неодолимая скука, которая на нее повеяла с прилавков, заполненных жареным миндалем, конфетами и сладким пирожным, удержала Бернар от опрометчивого шага. Но не стала бы она великой артисткой, если бы не была склонна к неожиданным авантюрным поступкам. После очередного прескверного представления Сара в разгар сезона тайком исчезла из Парижа. Ее искали с полицией чуть ли не по всей Франции, а она уехала в Испанию. Ела там мандарины и наслаждалась отдыхом. Спровоцировав очередной скандал, наша героиня с легким сердцем рассталась с ненавистным театром и тут же получила новое приглашение в Одеон. Именно этот императорский театр открыл Бернар путь к славе. Сара считала, что первое счастливое упоение сценой она ощутила на сцене Одеона. Да и первый восторг зрителей от ее игры пронзил именно зал Одеона. У Сары появилось много поклонников, особенно в студенческой среде. Она становилась популярной. Ее полюбила молодежь за смелость и раскованность, за то, что актриса декларировала идеалы новой Франции. Сара Бернар становится актрисой нарождающегося романтического направления в театре. Ее эффектность и горячность захватывают зрителя. Она божественный символ романтической красоты Растана, Гюго, Дюма, сына. Один русский критик сравнивал игру французской актрисы с прелестными статуэтками, которые с удовольствием хотелось бы поставить на свой камин. Любившая роскошь и удовольствие, Сара сама стала тем предметом, который включался в обязательный список роскошных светских развлечений. Еще при жизни артистка сделала себя объектом культа. Восхищенный Виктор Гюго встал перед Сарой Бернар на колени прямо на сцене после премьеры одной из своих трагедий. Но не только экзальтированные художники падали перед актрисой ниц. Наперебой демонстрировали свою любовь к знаменитости и сильные мира сего. Сара обладала магическим воздействием на мужчин и на женщин, и весь высший свет обожал ее. В брошюре «Любовь Сары Бернар» было высказано смелое предположение, что она соблазнила всех глав государств Европы, включая Папу Римского. Конечно, это обычная гипербола, но существуют доказательства того, что у нее действительно были особые отношения с принцем Уэльским, позже Эдвард VII, и с принцем Наполеоном, племянником Наполеона I, с которым ее познакомила Жорж Санд. Что касается остальных лидеров, то если она и не занимала их постели, то завоевывала их сердца. Ее осыпали подарками император Австрии Франц Иосиф, король Испании Альфонсо и король Италии Умберто. Король Дании Кристиан IX предоставлял в ее распоряжении свою яхту, а герцог Фредерик позволял ей пользоваться своим родовым замком. Наверное, объективно Сара Бернар не была самой талантливой актрисой своего времени, но она стала самой яркой личностью сцены той эпохи. Исполнение роли Маргариты Готье в «Даме с камелиями» Александра Дюма сына приводило зрителей в истерический экстаз. Вряд ли кто-нибудь из восторженных почитателей задумывался об истинном искусстве. Скорее, в фанатичном поклонении звезде угадывался обычный инстинкт толпы, стремление быть причастным к божеству. Сара во всем стремилась выделиться. И единственное, чем Бернар действительно отличалась от всех, своей необыкновенно мощной энергетикой. Она умела делать 100 дел одновременно. Никто не знал, когда она спала. Растан так вспоминал об актрисе. Несется на темную сцену, оживляет своим появлением целую толпу людей, зевающих и томящихся здесь в полумраке. Ходит, двигается, зажигает всех и все, к чему она прикасается. Садится перед суфлерской будкой, начинает ставить пьесу, указывает жесты, интонации. Вскакивает, как ужаленная, требует, чтобы повторили, рычит от ярости. Садится, вновь пьет чай, начинает репетировать сама. Одной из первых среди знаменитостей Бернар поняла, что благотворительность и небольшая доля сочувствия бездоленным придадут ее имени дополнительный флер. Во время войны 1870 года артистка остается в осажденном Париже и даже устраивает, благо ее имя действует безотказно и на чиновников, в театре «Одеон» госпиталь для раненых. В этом поступке Сары было и стремление помочь, и неодолимое самолюбование. В госпитале к артистке, несмотря на военное положение, ломились обожатели. Бернар с удовольствием раздавал автографы. Однажды она подарила свою фотографию пылкому 19-летнему юноше, которого звали Фердинанд Фош. В 1915 году Сару Бернар в поездке по фронтам Первой мировой сопровождал маршал Фердинанд Фош. Забыв о контракте с Эдеоном, артистка, соблазненная астрономическими гонорарами, вновь возвращается в Комедии Францез, где успешно работает до 1880 года. Не было, вероятно, ни одного дня, чтобы газеты не писали об очередной сенсации, связанной с Сарой Бернар. То актриса приобретет пантеру для личного пользования, то летает на воздушном шаре, то, наконец, принимает интервьюера полулежа в гробу. О последней странности звезды много судачили. Одна из злопыхательниц даже утверждала, что Сара предпочитает заниматься любовью на этом похоронном ложе, чем сводит с ума мужчин. Сама же виновница с детской непосредственностью объяснила существование гроба в своей комнате стесненностью в квадратных метрах. Дескать, сестренка умирала, а гроб поставить было некуда. Вот и запихнули его в Сарину комнату. Ну а с больной в одной постели ясно спать не будешь, вот и пришлось бедной артистке постелить себе в гробу. Иногда она и роли тут же разучивала. В общем, никого шокировать Сара не желала, просто стремившиеся заработать на ее имени журналисты такой прозаический факт сделали прямо-таки зловещим. Окончательно рассорившись с дирекцией дома Мольера, в 1893 году Бернар приобрела театр «Ренессанс», а в 1898 году театр на площади Шатле, который получил название «Театр Сары Бернар». Эта любимая детище артистка не покидала уже до самой смерти, даже когда в 1914 году ей ампутировали ногу. Сара продолжала играть с протезом. Зрелище это, видно, представлялось не для слабонервных. Бернар, всегда кичившийся своей скелетной худобой, щеголявший хрупкой фигурой и успешно использовавший оборки для разрядки ситуации, в старости растолстела, обрюзгла, да и здоровье демонстрировала отнюдь не слабое. Она решительно презирала прагматические мнения о том, что ей пора уйти со сцены, что ничего в ней не осталось от прежней прелести. Она считала себя выше сочувственных шепотков, выше общепринятых норм, выше, наконец, самой природы. Сара продолжала играть. Марина Цветаева, стремившаяся в Париж в ранней юности, чтобы увидеть воочию легендарную Сару, была потрясена. Бернар играла в «Орленке» Растана, роль 20-летнего юноши. Актрисе исполнилось 65. Она передвигалась на протезе. Цитата. Играла в эпоху корсетов на китовом усе, подчеркивавших всю округлость женской фигуры, 20-летнего юношу в облегающем белом мундире и офицерских ритузах. Как невеличественно было! Зрелище несгибаемой старости. Но оно отдавало гротескам и оказалось тоже своего рода гробницей, воздвигнутой Сарой и Растану, и растановскому орленку. Как, впрочем, и памятником слепому актерскому героизму. Если бы еще были слепые зрители. Конец цитаты. Цветаева назвала это эгоцентрическим мужеством. И все же она добилась своего. Непомерное честолюбие и небывалая энергетика переплавились в подлинное признание. Сара вошла в историю театра, в историю культуры, как самая великая актриса XIX века.